А года между тем. Ветер не особо усилился, хотя рвал барашки нордостом с прежней силой. В высоких эшелонах дули свои течения, заволакивая, затемнив уже весь восток горизонта, срываясь каплями и шквалами-предвестниками. Барометр, погодник по-тогдашнему, безразличными, откалиброванными пружинами, гнул свою стрелку к низу. Видимость была бы совсем дрянь, бейся они, русско-японцы, на прежних дальностях. Но и без того объективы дальномеров и командирской оптики все равно морались в пороховом чаду залпов и кардифовом труб. С них, с объективов, то и дело смахивали тряпицами размазанную брызгами грязь, сопровождая домовитым матерком или азиатским камланием, возвращая к действу. Всего 35-40 минут интенсивной драки на коротких дистанциях, когда главное требование – заряжай, добей, пока враг в прямой наводке, и показатели попал ли, мимо ли, нечаянно начали клониться к последним, вернее, к все реже и реже, что у одних, что у других. Реже орудий в залпе, режет слух разнобой упавшей скорострельности. Обслуга у казенников в угаре пороховых газов, надрывая жилы, выдыхалась, уставала, и глаз замыливался у тех, кто крутил верниеры наводки.